Едва светило ушло за горизонт, как Мавка вернулась, остановилась у самой линии и принялась звать Тихона к себе, жалуясь, что ей холодно одной. Прибрели две болотницы, молча уставились на недоступных жертв, захлопали крыльями анчутки. Олег расстелил шкуру, расстегнул ремень, молнию косухи покачал головой. Ложились бы вы все. Дорога долгая. Нежити через линию не перейти. А недобрых людей к лагерю сама нежить не пустит. Ну, ложитесь. В кои веки поспать безо всякой опаски можно. Болотницы одновременно всхрапнули, словно кобылы, которым силой натянули поводья. Но ведун только хмыкнул и накинул на себя край шкуры. На сей раз до утра его никто не будил, и Середин смог наконец-то выспаться за беспокойную прошлую ночь. Открыл глаза он только от запаха горячего кулеша, пробравшегося в ноздри, и тихо заунывного «Вставай, вставай!», что доносилось немного со стороны. «Что там случилось?» — поинтересовался, поднимаясь ведун. «Тихон никак не просыпается», — обернулся к Середину Базан. Олег подошел ближе, присел, прижал большой палец к запястью, ощутив тонкое подрагивание пульса. «Дешево отделался мальчишка. Это Мавка его обожрала. Но раз жив, за неделю отлежится. Будет как новенький. На телегу его теперь какую-нибудь уложи». Ведун выпрямился, оглядываясь. Никаких признаков нежити. Все лошади на месте. Служанка расчесывает волосы при бране. Вавила помешивает воду в медном котелке. Третьяк пучком травы оглаживает коней. Боярин Радул мажет салом меч. Никаких неприятностей, хотя ночевали в довольно гнилом месте. Всегда бы так. Богатырь, жирно намазав салом самый кончик, несколько раз вогнал в ножный клинок и выдернул обратно. Середин с интересом подошел ближе. — Отчего ты не все лезвие мажешь, боярин, а только острие? — Так само дальше намажется, а мех? — Какой мех? — не понял ведун. — Бараний. Богатырь опять обнажил оружие и протянул ножны Олегу. Тот впервые заглянул внутрь и обнаружил, что сделаны они из коротко стриженной овчины, сложенной шерстью внутрь. Попадая в ножны, прочный булат не просто хранился в безопасности, а еще и смазывался равномерно по всей поверхности. Пожалуй, если такой, даже в сырую землю закопать. Пролежит не одну тысячу лет, как новенький. Ворон ничего подобного своим ученикам не рассказывал. Вот так, век живи, век учись. «Пожалуй, готово», — решил Вавила, снимая котелок с огня. «Идите утрешнять, у кого брюхо еды просит». Кулеш, размазня из гречишной крупки, обильно сдобренные салом, особыми вкусовыми достоинствами не отличался, зато был сытным, да и варился быстро. Все, кроме боярской дочки и беспамятного Тихона, собрались вокруг котелка. Вскоре вычерпали его до дна и, облизав ложки, кто аккуратно замотал свою в тряпицу, а кто, как боярин Радул, спрятал в кожаный, украшенный серебряными накладками чехольчик на поясе. Холопы пошли запрягать коней, и через четверть часа телеги, позади которых были привязаны три лошади с израненными спинами, покатились по острову, подминая молодую поросль. «Пройдем мимо деревни, возле березы гать начинается», — указал боярин, шагая рядом с первой телегой. Как вдруг крестик на запястье Середина начал стремительно наливаться огнем. «Радоул, берегись!» — рванул саблю ведун, еще не понимая, что происходит. Богатырь тоже обнажил булат, непонимающе оглядываясь по сторонам, и в этот миг, раскидав прошлогоднюю листву прямо из земли, на него кинулся упырь. «Ага!» — радостно взвыл боярин, опуская на него меч. Нежить попыталась прикрыться своим, но тонкая стальная полоска остановить пудовый булатный клинок не смогла. Немогучий удар развалил кровососа до пояса. Сбоку на воина прыгнул кто-то еще. Но тут ведун краем глаза заметил шевеление справа. Взмахнул саблей, отбрасывая в сторону топорище, и обратным движением снес оскалившуюся безгубым ртом голову. С облегчением выдохнул. Что бы там про топорики ни говорили, но это дешевое оружие для боя слабовато. Слишком инерционные. Как бойца не готовь, а против физики не попрешь. Олег отступил на шаг, встретив нового врага, увернулся от удара в голову и тут же сделал выпад, пробивая противнику грудь. Ха! Внезапно упырь резко повернулся боком, вырывая застрявшее в своем теле оружие из рук ведуна. Середин качнулся вперед, увидел основание топорища, стремительно приближающееся к колбу, и перед глазами поплыли розовые круги. Он потерял сознание всего на миг, но когда пришел в себя, то уже лежал на земле, глядя в радостно синее небо, а над ним с топориком в руках возвышался упырь. «Ну вот и все!» — пробило сознание тоскливым предсмертным предчувствием. К счастью, упырю была нужна не жизнь человека. Ему требовалась кровь. Он резко наклонился вперед. Ведун вскинул руки, отпихивая зловонное лицо. Рывком согнул ноги и тут же распрямил, упершись нежити в живот. Кровосос перелетел ему через голову. Оба разом вскочили. Но Олег уже успел рвануть из кармана кистень, махнул им справа. Враг попытался парировать удар. Однако грузик просто захлестнул за топорище и все равно ударил упыря в ребра, ломая сухие кости. На миг тот потерял равновесие. Ведун дернул кистень вниз, коротко взмахнул, и серебряный многогранник разнес нежити череп. Все. Мир вокруг мгновенно наполнился звуками. Звоном железа, криками, пронзительным женским визгом. Середин обернулся. Боярская холопка лежала на спине, пытаясь удержать тянущуюся к горлу упыря. Тот рвал ей руки в стороны, жадно щелкая челюстями. Ведун взмахнул кистенем, кидая его в цель. Убить нежить 200-граммовый серебряный слиток не смог, но ушиб существенно, заставив поднять голову. Олег наклонился, выдернул из мертвого тела саблю, двинулся к упырю. Тот распрямился, поднимая меч, и сделал шаг навстречу, издав непонятный утробный хрип. — Ты часом не простудился, родной? — усмехнулся Середин, стреляя взглядом по сторонам. Щитов нигде не валялось. К своему бежать было далеко. Ладно, обойдемся. Олег повернулся правым боком вперед, выставил клинок, повернутый выгнутой стороной вверх. Снова услышал хрип, но на этот раз уже довольный. Один из упырей, забравшись на телегу, раздирал горло беспамятному Тихону, хотя теперь уже мертвому. Упырь рванулся вперед, разрезая воздух мечом сверху вниз. Ведун поймал его клинок за середину сабли, отбежал в сторону, делая шаг к нежити, и обратным ходом попытался снести ей голову. Та ловко пригнулась, развернулась, и оказалось, что они всего лишь поменялись местами. Ладно, кивнул Середин и, пользуясь преимуществом более длинного и легкого клинка, сделал прямой выпад. В середине броска он чуть уронил кончик сабли и снова поднял, когда парирующий удар меча проскочил над лезвием. Остановить и двинуть обратно свое тяжелое оружие нежить не успела, но вовремя отклонилась назад, спасая горло от убийственного прикосновения. Тут же махнула клинком слева, и теперь настала очередь отпрыгивать ведуну. Упырь ударил с другой стороны, но на этот раз Олег сделал шаг навстречу, принял меч у основания рукояти, сдерживая смертоносную инерцию, и рубанул перед собой. На расстоянии в полтора шага нежить увернуться не успела, и сабля, прорезав шлем почти до середины, глубоко вошла в череп. Упырь попятился, мотая головой. Однако теперь ведун сабли не упустил, а потянул ее вниз, заставляя врага смотреть только в землю и одновременно толкая назад. Корня за своей спиной упырь не заметил, споткнулся. Сабля вырвалась из раны, и ведун, нагоняя падающее тело, резанул его по горлу. Что-то покошачье вякнуло, прошелестело в воздухе, и звучно шмякнувшийся бассейн на высоте в два роста упала вниз. Упырь с окровавленным лицом попытался встать на четвереньки. От телеги за ним, размахивая булатом, поспешал богатырь. Но Олегу было ближе. Сверкающий взмах, и голова откатилась в сторону. Тело поползло на карачках назад, но уже через несколько шагов замерло и растянулось в рыхлой листве. «Но кто еще остался?» — с надеждой выпросил Радул, оглядывая остров. Но схватка была окончена. «Единственное, что в этом хорошо, — перевел дух ведун, — так это то, что осины вокруг навалом. Надо бы этим архаровцам по колышку в сердце вогнать и прикопать в тихом месте, дабы некромант какой-нибудь не нашел». «Кто?» — не понял боярин. «А, неважно», — отмахнулся Середин, загоняя саблю в ножны. «Пойду кистень поищу». На телеге тоскливо и протяжно на одной ноте завыла прибранина девка. Вероятно, обнаружила Тихона. «И костер нужно сложить», — добавил Олег. «Хоть одного проводим по-человечески». На все ушло около часа. Пройдя по ближним зарослям, холопы наломали сушняка, сложили на центральной, пока еще не заросшей, площади деревни поленницу, водрузили на нее завернутого в рогожу Тихона. Олег тем временем свалил молодое деревце, нарубил колышков. В полусгнившие тела они входили без особого труда. Всех шестерых упырей кинули в наполовину засыпанный, уже никому не нужный колодец, после чего забросали остатками сруба и землей. Вавило черный запалил пучок мелкого хвороста, сунул его в угол поленницы, и вскоре поминальный костер с ревом взметнулся ввысь. Следя за небом, люди расселись неподалеку, доедая последние пироги и запивая их шипучим, чуть кисловатым медом. «Хорошим был человеком Тихон», — первый вспомнила прибрана. «Отзывчивый, веселый». «Да, славный молодец», — кивнул Вавила. «Работящий, честный, друг хороший, во всем на него положиться можно», — добавил Базан. «Руки умелые», — сказал Третьяк. «Жаворонки», — с облегчением вскочил на ноги Олег. «Жаворонки за его душой прилетели. Стало быть, не пропадет. Покажут ему дорогу к Калинову мосту». «Жаворонки», — подтвердил боярин. «Прилетели». Бурдюк с хмельным медом опять пошел по кругу. «Одного понять не могу», — передавая питье Вавиле, вслух подумал Середин. Почему упыри на нас днем накинулись, и почему на нас? Обычно эти твари при свете бродить не любят, и жрут чаще всего родственников, а не кого попало. Да и вообще, мы ведь вчера тут бродили, но мертвецы даже не шелохнулись. А вот к обозу мавка притащилась. Не то тут что-то, ой, не то. Ведун поднялся, с интересом обозрел спутников. Так, мы с Радулом и Базаном им вчера были неинтересны. Вавила, у тебя родичи в здешних местах не пропадали? Упаси меня, Хорс, боярин! Отмахнулся холоп. Откуда? Третьяк. Да кто же из родичей моих? Сию дыру-то гиблую сонятся. Не, боярин, мы ближе к дому. А ты что скажешь, боярыня? Я свой род весь наперечет знаю, вскинула подбородок прибрана. Никто у нас неведомым не пропадал. Ты чего скажешь, Рада? Ну, спаси тебя, боги, боярин! Упала перед ним на колени девка, схватила за руку и принялась ее яростно целовать. Спаси тебя, боги, живот ты мой ныне уберег. Зато вечно молить за тебя стану, а родичей не знаю своих. В усадьбе родилась, а от кого не ведаю. На телегу, Рада, ступай! Грозно прикрикнул он на нее, поднимаясь с прибрана. Иди, иди, рогожу натяни, добро проверь. Боярышня подошла к ведуну. «Не серчай, боярин!» — положила она ладонь ему на запястье. «Родичей своих она и впрямь не знает, однако же не из дальних они краев, наши, местные. А коли так, сюда попасть не могли». «А чего сердиться? Это как раз хорошо. Но если не люди...» Тогда что нечисть к обозу так манит, что она и ночью лезет, и днем покоя не дает? Может, везем чего не то? Потирая запястье, которое с момента гибели последнего упыря перестало ощущать крест, ведун направился к телегам. Миновал одну, пронеся над ней ладонь с растопыренными пальцами, подступил к следующей. Кожа почувствовала привычное тепло от близкого колдовства. Середин остановился, поводил рукой еще. Холодно, горячо, опять холодно. Он решительно рванул рогожу и замер, увидев воткнутую изнутри в боковину повозки иглу с тремя разноцветными ниточками, спутанными в общий узел. Ква! Ведун покачал головой, выдернул иголку и повернулся к попутчикам. «Чье?» Люди переглянулись, недоуменно пожимая плечами. Впрочем, действительно глупый вопрос. Кто же сам на себя беду накликать станет? «Поклад это!» Покрутил перед собой странное изделие Олег. «Кто-то очень не хотел, чтобы обоз до Полоцка доехал, боярыня. Порчу крепкую на вещицу эту навел, да в вазок подбросил. Кто же это тебя так не любит, красавица?» «Не знаю», — сглотнула девушка, — «а снять ее можно?» «Зачем снимать?» — криво усмехнулся ведун. «Я ее обратно отошлю. Вавила, ну-ка сооруди мне отдельно еще маленький костерок. Да и поезжайте отсюда, я после догоню». Кривобокий холоп, молча кивнув, прошелся вокруг, ломая засохшие побеги и нижние ветки деревьев, свалил в кучу, сбегал к телеге, взял котелок, зачерпнул им из костра изрядно углей, высыпал на хворост. «Пойдет, боярин?» «Пойдет. Теперь езжайте». Упрашивать никого не понадобилось, и через минуту телеги зашуршали по гати. Олег подождал, пока они откатятся метров на 100. Присел, собрал в кучку черную прошлогоднюю листву. сунул зажатую меж палочками иглу в пляшущие пламя и зашептал: «Листва старая, листва мертвая, листва черная. Ищи друга давнего, друга старого, друга черного. Глаза у него черные, думы черные, слова черные. На вас глядят, молчат, велят. Но вы скажите мне». Но он вынул раскалившуюся иглу, уткнул ее в траву. «Имя?» Послышалось шипение. Над листьями заструился дымок. Середин поймал его в ладонь, крепко сжал в кулаке и кинул поклад вместе с ветками в костер. «Кто наслал, будет наказан, кто желал, желанное и получит, кто навевал, к тому и вернется. Старость и боль, тоска и кручина, худая дума. Все дымом выпущу, все назад пошлю, на пуск, на лес, на буйный ветер. Дым серый с огня горючего, через 33 двора, через 33 порога в обход луны, минуя солнце, лети к...» Ведун разжал кулак и вдул имя в огонь. «На него сядь, к нему прилипли, на нем и живи». Середин попятился от костра, готовый отстраниться от дымка, если вдруг помчится про порыв ветра. Но через несколько шагов развернулся, выскочил на гать и потрусил вслед за обозом. Рада опять сидела на задней телеге, покачивая ногами. Увидев, что Олег совсем близко, она спрыгнула, дождалась его, схватила за руку, несколько раз поцеловала, прижала к себе. «Благодарствую тебе, боярин, коли не ты, гореть мне на костре погребальном, рядом с Тихоном, век за тебя молить буду». «Моли», — не стал отказываться Середин. «При моем ремесле лишняя молитва завсегда на пользу». Девушка отпустила руку и пошла рядом. «Отвел порчу-то?» «Думаю, отвел», — пожал плечами Олег. «Коли сегодня нас никто более тревожить не станет, значит, получилось». Прибранная, оглянувшись, тоже остановилась, дождалась ведуна и его спутницу. «Что ты все мешаешься, Рада? Ступай на телегу, неча боярина отвлекать». Хлопка понурилась, но перечить не посмела и побежала вперед. «Отвел порчу-то?» — поинтересовалась прибрана. «Наверное, да». И громко для всех добавил: «Коли ночью кто на помощь станет звать, не дергайтесь. Пусть каждый получит то, чего достоин». Наследник. «Господь всемогущий, вседержителя наш, судья и отец наш небесный, сущий вечный наше, прости раба своего за грехи, что собирается он совершить, во имя твое, дай ему силы и разум, дай ему волю и знание для дела сего. И будь милостив к деяниям его, будь милостив, будь милостив, будь милостив». Ираклий отбил 7 земных поклонов, перекрестился, поднялся на ноги, перекрестился еще раз и задернул сатиновую занавеску перед походным складнем, что всегда сопровождал его в дороге. Достал из сундука туго скрученный свиток и, присев возле окна, принялся просматривать его, изучая написанные мелким почерком строки. Время от времени монах закрывал глаза и откидывал назад голову, что-то бесшумно бормоча. Потом снова возвращался к тексту. Дойдя примерно до середины, он, наконец, удовлетворенно кивнул, бросил свиток в сундук, вместо него взял распятие, длиной почти в локоть. Опять размашисто перекрестился. «Прости меня, Господи, и дай силы для вразумления дикарей». После чего вышел из своей комнаты. Слуги, что раскладывали во дворе его цревшие в дороге вещи, немедленно согнулись в глубоком поклоне. Но монах отмахнулся: «Работайте, сегодня я обойдусь без вас. Толкнул калитку и оказался на улице. Из тупика он вышел на мощеную дубовыми чурбаками улицу. Повернул налево, по памяти находя дорогу к северным прибрежным воротам. Русские были ныне не так веселы, как в день его прибытия. Они озабоченно сновали по своим делам, катили тележки и получили скрутки из влажных кож, выгружали красные мясные полки, предлагали сладков пироги и копченую рыбу. Но одежды дикари все равно носили яркие, нарядные, словно бросали вызов Богу, что отдал жизнь ради них, принимая на себя грехи рода человеческого. Язычники не желали понимать, что смысл жизни каждого смертного в искуплении своего греха первородного, в молитвах и скромности. Ираклий накинул капюшон, глубоко надвинул его, словно пытаясь избавиться от еретического зрелища, и ускорил шаг, стуча деревянными подошвами по гулкой мостовой. Четверть часа шел от доворот. От них двинулся по правой дороге, левая, немощенная, вела к портовым складам. Вскоре он в неуверенности остановился перед вратами языческого капища. Размерами, не уступающей ристалищу для конных состязаний, оно имело стены высотой всего в 2 роста и чуть более высокие ворота, в которые тек непрерывный человеческий поток, неведомым образом просачиваясь сквозь встречную, не менее плотную реку. Поганые идолища были видны уже отсюда, неохватные. Они возвышались над смертными на много сажений, скаля злобные рожи. Вокруг каждого, на огороженной гранитным кольцом клумбе, радовались свету дикие цветы, и лишь спереди, к ногам идолов, примыкали выдолбленные в виде чаш алтари из черного гранита. Над дикарским святилищем царил ровный гул. С одного края доносился детский плач, с другого — радостный смех. Кто-то громко выкрикивал просьбы, кто-то заунывно молил о милости. Выл приносимый в жертву скот, кудахтали брошенные на алтарь курицы, пели жрецы, вдохновленные звякающим о камень алтарей золотом. Посетителей было так много, что свой волх имелся возле каждого из богов. Они принимали жертвы, давали советы, просто беседовали с прихожанами, иногда указывали, к какому из богов лучше обратиться за помощью. И от главных центральных идолов люди уходили к стенам, возле которых занимали места боги попроще. Увиденное привело монаха в состояние глубочайшего омерзения. Но путь к его цели лежал только через капище. А потому Ираклий закрыл глаза, мысленно вознес молитву истинному Богу, перекрестился и сделал шаг, вливаясь в общий человеческий поток. Сперва его вынесло к наиболее могучим истуканам, занимавшим центральное место, к Сварогу, которого несчастные дикари считали своим прадедом, а также создателем этого мира, к Дождебогу, Богу Небес, Сыну Сварогову и Белбогу, воплощению справедливости. Однако Ираклий понимал, что служащие при этих изваяниях волхвы должны быть самыми уважаемыми, честными и властными, а потому сразу отвернул в сторону, приглядываясь к идолам, что стояли во 2-м и 3-м кругах от середины. Велес и Тур — боги скота, боги богатства, убранные венками с разукрашенными рогами, с губами, смоченными свежей кровью. Макош — мать наполненных кошельков, с золотой цепью на шее и россыпью монет среди цветов. Триглава — богиня земли, наряженная спелыми колосьями, неотличимыми от настоящих, но слишком неправдоподобными для начала лета. Нет, эти тоже весьма богаты и значимы. А значит, и волхвы этих богов должны обладать немалым влиянием. Похвист, бог бури, Стрибог, повелитель ветров и стихий. Оба облачены в шелка и бархат. Похоже, купцы и путешественники щедро воздают им за свои успехи. Монах поморщился, отступил к третьему ряду истуканов. Дидилия, богиня супружества, перед которой как раз хвастаются отчаянно орущим младенцем счастливые супруги. Еще парочка. Чернобог, хозяин злых сил, и Мара, богиня смерти. Просто непостижимо, как могли дикари допустить этих богов в свое святилище, и зачем приносят им дары? Марцана, богиня жатвы. Перед ней ни одного просителя, и волхва ее тоже не видно. Оно и понятно, до жатвы еще далеко. Рядом обвешанная венками Лада, покровительница низменной похоти, которую язычники почитают богиней красоты, любви и связанных с этим удовольствий. Услад, алтарь которого все еще полон монет и фруктов после недавнего празднества. Но волхва не видать, до новых праздников, похоже. И помощь бога развлечений не требуется. Стратим, мать всех птиц. Грек, ты пришел сюда? Ты прямо здесь собираешься рассказывать о своем распятом боге? Ираклий вздрогнул от неожиданности, перекрестился и облегченно вздохнул, узнав старика. Это был тот самый волхв, что стоял в детинце по правую руку от князя. Хотя на сей раз служитель богов предпочел одеться не в рубище, а в парчевую мантию, оттороченную узким черным мехом. На груди его висело золотое кольцо со сдвоенной свастикой, направленной по Солонь, по солнцу. — А где же еще мне говорить о боге, как не в святилище, волхвы? — как можно спокойнее ответил монах. — Ты прав, грек, — неожиданно легко согласился старик. — Место богам — святилище. Если ты пожелаешь, мы готовы дать тебе место для молитвы и поклонений. Только не обессудь, не здесь, а далее. Вон там, возле идола на медных ногах. Однако же, коли молящихся окажется изрядно, то новое место вам отведут там, где его будет достаточно. Я знаю, христиан в Киеве немало, и, быть может, очень скоро совету волхвов придется об этом подумать. Мы не ищем ссор с чужими богами, грек. Однако же единоверцы, твои честных людей чураются, святилище стороной обходят, неких прав особых требуют, иным служителям непонятных. К чему вам отдельные храмы, коли есть общие святилища? Боги земли русской стоят здесь, и, коли вы хотите, чтобы распятый бог стал русским, то и место ему должно быть среди прочих. Быть может, ты прав, волхв, стиснув в руках распятие, вежливо произнес Ираклий. Пойдем, я покажу тебе. Монах покорно последовал за стариком почти до самого частокола. Там волхв обернулся, развел руками. Вот, здесь хватит земли для идола и для сотни молящихся, коли вас будет собираться так много. Украсите его, поставите алтарь и ваш бог будет ничем не хуже прочих. Подумай над этим, грек, подумай. Кивнув напоследок, старик ушел. Ираклий облегченно перевел дух и огляделся. Поблизости возвышались истуканы Чура, бога границ, Перуна, бога грозы, Сречи, богини ночи, Семаргла, собаки, охранителя посевов. Последний среди идолов оказался самым почитаемым. Благообразный волх не успел спрятать принесенные смертными пироги, как к нему уже подошел новый проситель с живой курицей под мышкой. Монах услышал, как пахарь начал жаловаться на кабанов, что травят только взошедший хлеб. Среча скучала в одиночестве, без волхва, без молящихся и с пустым алтарем. Возле чура дремала, першись на резную палку, совершенно древний волхв с бледным, как у мертвеца, морщинистым лицом и мелко подрагивающими руками. Судя по свежим цветам, сегодня к нему уже кто-то приходил. Перед Перуном, совсем еще молодому волхву, скуластый смертный жаловался на сгоревший сток и сарай, с неприязнью поглядывая на бога. Создавалось впечатление, что он не столько стремился получить от Перуна милость, сколько хотел его наказать. Но без подарков служитель не позволял второго и не обещал первого. Монах отвернулся, прошелся по кругу, словно осматривая место, потом снова обратился к соседним богам. Ну что же, это почти то, что хотелось. Служащие малозначащим богам волхвы вряд ли довольны своим местом, вряд ли имеют большие интересы в ныне существующих порядках, во власти и имуществе, и вряд ли находятся под особым приглядом со стороны сильных мира сего. Значит, можно попытаться. Старика, разумеется, трогать бесполезно. Семарглу служит человек в возрасте, судя по всему, спокойный, вдумчивый. Это хорошо. Такие лучше воспринимают разумные доводы. А вот тот, что уже выталкивает просителя, молод и горяч. Однако он куда более энергичен, значит, скорее решится на авантюру. Опять же, молодость. Кому в молодости нравится терпеливо ждать, когда тебя заметят, прислушаются, возвысят? Да и заметят ли у дальней стены? И в молодости хочется получить все сразу и сейчас, а потому молодые куда легче пускаются на риск. Волх Перуна, тяжело дыша, вернулся к идолу, поклонился ему, поправил цветы. Да, борода явно не стрижена, только начинает расти. Лет 20, самое большое 25. Неужели ему никогда не грезилось княжеское кресло? Наверняка грезилось. Мир добрый тебе, святой человек. Поклонился, подойдя ближе, монах. Слуга Перуна посмотрел на рясу, на крест, удивленно поднял глаза. — Что делаешь ты здесь, грек? — Я прибыл сюда с миссией от Базилевса из Великой Византии и привез великому князю Владимиру руку дружбы. А еще привез просьбу не притеснять единоверцев наших в землях русских. Князь повелел нам бога своего среди прочих поставить. Вот волхву здешнее главное место указал. Мыслю я, — поморщился волхвы, — то не ему едину, а совету волхвов решать. Ну, супротив княжеской воли они перечить не рискнут. Ужели все в здешних землях под волей князя? Вестимо все. Пожал плечами служитель Перуна. Он же волей богов на страже земли русской поставлен. Оттого и слово его первее прочих. А скажи, волхвы, коли мы сюда распятие свое поставим, святилище общем молиться станем. Пойду ли я в совет Волхвов, или не пустят в него грека? — То совету решать, — покачал головой слуга Перуна. — А ты, стало быть, токмо ради совета готов идола своего тут поставить? — Тревога гложет мое сердце, Волхвы, — тяжело вздохнул монах. — Сказывал уж, с честной дружбой я приехал в Киев с желанием помогать земле вашей. Как и мой базилевс, хочу я, чтобы настало здесь процветание и покой, чтобы Русь была сильной, ни на кого округ с опасением не оглядывалась. Однако же видим мы беду, что в самом сердце Руси нарождается, и всей душой желаем беду эту остановить. Ох, прости меня, Волхвы, имени своего не назвал. От Бога нарекли меня Ираклием, это имя ныне и ношу. А я в детстве Будимиром наречен, так в чем беду нашу Византия далекая увидеть исхитрилась? В древнем государстве нашем, Волхв, чуть помолчав, начал рассказывать монах, принято власть любую от Бога принимать. Власть священна, а потому боги должны правителю покровительство оказывать. Зело ладно, коли базилевс сам ранее служителем Господним был, обучался в стенах святилища, таинство Божие ведает, обращаться к высшим силам способен, обряды высокие проводить. В случае таком ясно, что с богами базилевс общаться может, что знамение на нем лежит, и опасаться за империю при нем нет никакой нужды. Порфирородные правители наши, ведомы им все тайны церковные, а кроме того и таинства не всем иерархам доступные. Посему и за Русь мы не опасались бы, коли князем на ней Волхв стал, волю Божию с собой олицетворяя. Коли и княжил бы наследник законный, рожденный в браке законном от князя и княгини знатных, поколениями промысел Божий несущих. Однако же ведомо базилевсу, что ни волхвание великому князю недоступно, ни знатностью своей он похвалиться не может, что рожден он от утех пустых после дел ратных случающихся, что брака с матерью его у князя Святослава не было, да и мать его иудейкой по роду своему числится. Стало быть, по низкому рождению своему до обрядов любых князь допущен быть не может. А коли не способен правитель с богами общаться, таинство творить, то и сомнений возникает, а Божью ли волю он несет народу своему? Божьим ли промыслом звание свое получил? И ведь мало того, что по роду и званию своему князь Владимир столь великой страной править не способен, так ведь еще и чужой черный замысел за спиной его скрывается. Ведомо ли тебе, Волхв, что среди иудеев родство не по отцу, а по матери издавна ведется? Посему князь ваш иудейским считаться может, по крови, родству и праву наследования. Таковой способ издавна сим злобным племенем используется, дабы власть в странах иных получать. Поперва соплеменницу свою чужому вождю подложить, а затем, когда сын у нее родится и взрастет, открыть ему тайну великую, что иудеем он является по родству, а уж тогда преднаследником своим путь к власти путями колдовскими и кровавыми расчистить. Владимир ваш ведь младшим среди сыновей Святославовых был. Ну, и где все его старшие братья ныне? Отметив, что смог озадачить собеседника столь неожиданным вопросом, Ираклий мысленно улыбнулся и усилил нажим. «Ведомо ли тебе, Волхв, что народ сей малый богами проклят и за черную душу свою право на землю лишен? Правили они в землях Израилевых, и нет их там ныне, но земля-то разорена начисто. Правили они в землях хазарских, и нет их там ныне. Земля-то разорена начисто. Сейчас они на Руси править собираются. А потому тревожно Базилевсу, что любовью к племени русскому пропитан. За будущее ваше, за плакой и благополучие. Ведомо нам, племя иудейское, кроме себя никого за людей не считает. Всех прочих обзывает гоями, и законом своим грабить и убивать, и притеснять всячески дозволяет невозбранно. Вывели уже своего родича иудеи на стол русский. Получили власть и силу. Пойдет скоро плач по земле вашей. Польется кровь люда простого, станут детишки маленькие одной лебедой да короивовой питаться, а каждую монетку, добытую хозяевам, иудейским нести, дабы им еще хоть день пожить позволили. Изгинет Русь, как Израиль, как Хазария сгинули, а иудеи дальше пойдут, на иные страны, а ковши ядовитые переползут. Не может быть такого, — оборвал монаха Будимир. Упредили бы боги наших волхвов о беде такой страшной. А может, и упреждали боги-то? Тихо и вкрадчиво, как бы в задумчивости, произнес Ираклий. Да токому до люда простого волхвы этого упреждения не донесли. Сам сказывал, слово князя первейшее, а он правитель иудейский, да и золото многим рты затыкало волхвы. Иудеи умеют пользоваться золотом, оно единственное оружие у судьбы ими украденное. Волхов старший князь с иудеями умолкнуть заставили, а смертным простым как истину-то узнать? Подумай сам, Волхов, разве не Владимир был изгнан братьями своими? Разве не вернулся он во главе с дружинами варяжскими? Разве сейчас не держит он при себе их же? Откуда у изгнанника золота взялось на рати немало из северных наемников? Кто, братьев его, перед этим в мир мертвых отправил? Это их рука, рука иудейская. Народ богоизгнанный лапу свою дьявольскую над Русью простирает, над богатствами и дитями ее. Я тебе не верю. А разве я прошу верить мне? Удивился, отступая монах. Спроси своего бога. И если я прав, Перун обязательно пошлет тебе знамение. Спроси своего бога, спроси. Ираклий отступил, поклонился и направился к выходу из капища. Вернувшись домой, священник открыл сундук, схватил свиток и принялся торопливо проматывать его. Перун, Перун, бог грозы! По воле Сварога карает отступников. Волей богов чинит суд княжеский. Нет, суд над князьями. Судит князей, карает их за обман и клятва преступления. Сын Сварога, его слуга и оружие. Неплохо, неплохо. Бог мелкий и малопочитаемый. Однако же через него можно выразить волю богов верховных, до которых меня никто не допустит. И волхвы, молод, горяч, наивен. Да, это будет очень удобным вариантом. Молнии. Молнии. Чему нас учат древние в отношении молний? Посланец Базилевса отложил свиток, извлек из большого сундука маленький, поставил на стол, провел над ним руками, бормоча тихое заклинание. Потом выудил из рукава ключ, вставил его в прорезь на передней стенке, повернул. Крышка чуть дернулась вверх, медленно поднялась. Монах в задумчивости склонился над собранными внутри флакончиками, матерчатыми и кожаными мешочками, пучками деревянных и каменных палочек, стеклянными линзами. Наконец его пальцы выбрали один из мешочков. Ираклий развязал его, извлек кусочек янтаря и посмотрел сквозь него на свет. «Очень удачно! Посмотрим, удастся ли русским идолам устоять против мудрости первых богов!» Монах отложил выбранный камень, снял закрепленный на крышке нож, откинул капюшон, срезал у себя клочок волос. Посмотрел на него и тяжело вздохнул. «Мало». Повернул голову и громко позвал. «Елена, иди сюда». Ждать пришлось недолго. В соседней комнате зазвучали шаги. Рабыня вошла к нему в светелку, преклонила колени. «Слушаю, господин». Монах выдернул у нее деревянную заколку, что удерживало собранные на затылке в клубок волосы. Пробежал пальцами по рассыпавшимся на плечи прядям, поднял одну и срезал у самого основания. — Ступай, принеси мне зажженную лампаду. — Слушаю, господин. Женщина убежала, а Ираклий вернул нож на крышку сундучка, поднял янтарь, обернул его сперва своими волосами, потом плотно, не оставляя щелей, волосами служанки. К тому времени, как он закончил свою странную работу, рабыня вернулась с огнем, пляшущим на длинном носике масляной лампы. Монах жестом отпустил Елену, извлек из сундучка тонкую в половину мизинца коричневую свечу, зажег ее, согрел над пламенем основание, прилепил к столу. Потом потушил лампу и вытянул ладонь над слабым огоньком свечи. «Хапитмет айтхари локасуру, матхи калима атту аттунуп топсу танхян». Пламя заплясало, приобрело чистый голубой оттенок. Тогда монах двумя пальцами взял обмотанный янтарь, внес его в огонь. Затрещали, превращаясь в пепел, волосы. Послышался нарастающий свист. «Бэшти калимат хирья!» Торжественно выкрикнул Ираклий и разжал пальцы. Камень взметнулся почти до потолка и упал на пол. Послышался мелодичный звон, словно кусочек металла обронили в тонкий стеклянный бокал. Монах задул свечу, наклонился к янтарю, разворошил пальцем недогоревшие шметки волос. Среди них обнаружились небольшие кусочки расколовшегося камня. Маг один за другим переложил их себе на ладонь. «Пять. Хотелось бы больше, но для начала хватит и этого».